Ведь раньше, например, в лаборатории суслика я смотрел на жизнь под иным углом. Сверху, сбоку, взглядом экспериментатора. Под окуляром микроскопа или за стеклом барокамеры передо мной проходили бесконечные ряды крохотных существ, и бесконечным и неистребимым было равнодушное любопытство моего взгляда. А теперь я сам превратился в подопытного, и уже не только угол осмотра, но и мое отношение к опыту, называемому жизнью, решительно изменилось. Больше не смогу забыть это, не смею забыть. Раз вы, учитель, заложили это в капсулу памяти, значит, предполагали, что оно мне понадобится. Снова ваша воля, учитель, на всех моих дорогах, во всех удачах и неудачах. Это и есть направляющий импульс. Возрождаюсь еще одним существом, уже на суше. Я обезьяна. Надо мной густые ветки, редкие промельки лучей среди листвы. Я удираю от врага. Ах, это не враг, а брат. Косматый брат, который сильнее меня, слабого урода. Углубляюсь все дальше в чащу. Хотелось бы передвигаться, как брат, по деревьям, раскачиваясь и перебрасывая тело с одной ветки на другую. Там внизу знакомый и привычный мир, зеленый и коричнево-серый, шелестящий, колеблющийся, упругий. Там знакомые запахи, обильная пища, знакомые враги, ловкие, хитрые, но не очень сильные. Только изредка встречаются большие, проникающие из нижнего мира. Они умеют проворно лазать по толстым веткам, но не умеют перепрыгивать с одной ветки на другую. Нижний мир полон опасностей. В нем постоянно слышен скрежет клыков и когтей, хруст костей, предсмертные стоны, вой. А если задрать голову, сквозь листья и ветки виден самый верхний мир, голубой и безразличный. Он никак не пахнет. Он наполнен трепетом крыльев и не принадлежит ни мне, ни моим братьям. Самый безопасный — серединный мир. Но я быстро устаю в нем. Пальцы на моих задних лапах значительно короче, чем у моих сородичей. Ими плохо цепляться за ветки. Зато по земле мне передвигаться легче, чем братьям. Меня отличают от них не только пальцы лап, но и плечи, шея, особенно форма головы. Вожак уже несколько раз пытался убить меня, но мать брала под защиту и уносила подальше. Я устал в пути. Приходится все чаще спускаться в нижний мир и передвигаться по земле, стараясь выбирать путь вблизи деревьев. Проголодался, но в этих местах не встречал ни плодовых растений, ни подвижной пищи. Несколько раз видел рогатых, но напасть не смею. Детенышей защищают взрослые. Вот ветерок принес слабый дразнящий запах. Бегу к нему. Запах становится все сильнее. Вижу на верхних ветках дерева большие оранжевые плоды, карабкаюсь сверх. Кто-то уже побывал здесь, кто-то рвал плоды. Они остались лишь в одном месте — мне до них не добраться, ветки слишком тонкие. Иногда мне кажется, что нужно лишь чуть-чуть передвинуться по ветке и достану плод. Но всякий раз обнаруживаю, что сделать это невозможно. Встряхиваю ветку, на которой висят плоды, они не падают. Визжу от раздражения, от злости, от голода. Спускаюсь на нижнюю ветку, пытаюсь достать плоды с нее. Слишком низко. Взглядом измеряю расстояние, потом толщину ветки, подпрыгиваю. Моя передняя лапа описывает полукруг у самого плода, однако пальцы хватают лишь пустоту. Вою от отчаяния. Еще раз подпрыгиваю, хватаюсь за листья, пытаюсь подтянуть ветку с плодами. Не получается. Треск. Плоды мелькают в воздухе, возвращаясь на прежнее место.